«Если он с народом, революция найдет ему место», — ответил Тимофей и с чувством тяжелой горечи покинул казарму. Было 4 часа. Еле добрался до своей койки. «Надо побывать у этого Грива», — размышлял он, сидя на голой железной койке. «Что это еще за инженер Грива?» И как был в шинели и ремнях, и при шашке свалился, и мгновенно заснул. Дарьюшка и Гаврия все еще бодрствовали. Ему приготовили постель в библиотеке, но Гаврия остался у Дарьюшки. Мерцают свечи, за окнами ветер. Дарьюшка приподнялась на подушках, усмехнулась. «Какая чудная жизнь, Гаврия! Вся из загадок. Разве я знала тогда в доме Метелиных, что мы через 3 года встретимся? Садись ко мне, хочу смотреть на тебя. Нет, Гаврия, я не пьяна. У тебя сильные руки, как у мастерового». «Я и есть мастеровой, таежный человек. У тебя интересная жизнь, полезная для людей, и я хочу быть полезной». Гаврия не решался притронуться к Дарьюшке, и все-таки она тянула его, как магнит стрелку компаса. Она была какая-то неземная, из воздуха и порывов ветра. Она то говорила что-то, сама себя перебивая, и не было сил удержать ее, то молчала, устремляясь в неизвестное. Ее нельзя было поцеловать и обнять, как невозможно обнять воздух и ветер. И в то же время она была милой и желанной. Он никак не мог уследить за ее мыслями и только глядел, слушал, не понимая, что с ним. Как моряк после долгого плавания, покинув корабль, еще неловко держится на земле, так и Дарьюшка после мучительных дней заточения еще сама не знала, что с ней. Она хотела найти себя и устоять на земле. «Милая Дарьюшка», — тихо проговорил Гаврия. Разметав волосы, она лежала, почти обнаженная, но Гаврия не замечал ноготы, точно она была окутана густым туманом. «Так странно, так странно!» Гаврия послышалась: «Ты видишь меня или меня нет? Где ты, Гаврия, найди меня!» И он искал ее, искал и не находил. Но он должен найти ее, должен. Я ее люблю, люблю, ее надо увезти в тайгу. И взял Дарьюшку за руку. Она не отняла, лишь пристально взглянула на Гаврию. «Милая Дарьюшка, ты меня боишься?» «Нет, не в этом доме, не в этом. Я прошу твоей руки, Дарьюшка». Она не сразу сообразила: «Руки, ты же ее держишь». «Ах, да, так, кажется, начинается сватовство. Ты серьезно?» «Да, 1000 раз да». «А потом? Что потом?» «Завтра Арсений и Аина венчаются, и мы». Дарьюшка вырвала руку. «Нет, нет, нет, никогда. Я ненавижу попов. Была я у Никона, у его преосвященства. Знаешь, чего он хотел? И я бы еще повенчалась в церкви у алтаря, где скверный блуд. У алтаря венчались жандармы, цари, насильники, Гаврия. Я верующий, но никогда не буду венчаться в поповской церкви. Если ты, если серьезно, если ты любишь, ты должен знать, какая я. Ты святая, Дарьюшка. Не верю в святых. И я не святая, я грешница, но не грязная и не пакостная. Гляди, какая! Видишь, совсем маленькая». Помолчала, натянув одеяло до плеч. «Дай сказать. Ну, Гаврия, все перепуталось. Ну вот. Если ты любишь, я буду с тобой. Но хочу, чтобы ты знал, ты свободен в своей любви. Разлюбишь, не стану осуждать. Дарьюшка». «Дай сказать. Я много думала, Гаврия, как бы я устроила свою жизнь. Однажды я дала слово, что буду женою навек, и не сдержала слова. А если бы мы повенчались? Я тогда хотела венчаться и клялась, Гаврия, всеми святыми клялась, что буду женой Тимофея Прокопича. И я была его женой 1 раз и 1 вечер, Гаврия. У тебя часы тикают. И у Тимофея часы трофейные, ужасно. С мертвых часы. Я какая-то неземная, Гаврия, а люди как пещерные жители, ей-богу.